70. Так много незабываемых моментов. Расплавленный яркий свет окружал Люсьена и Изуми, державшихся за руки, и танцевал в мелких частицах в водовороте энергии накопителя. Связь между божественной силой обоих и наставницей Зоры, принесшей в жертву душу. Сердце звезд отделилось из центра и последовало по каналу связи к Чичику. Ее глаза цвета огненной лавы расширились, и дрожь прошла по телу, когда магия проникла ей в грудь. «Звезды снова шепчут мне», — пролепетала она и расставила руки. Светлые лучи вырвались из ее пальцев. Звездный свет связывался с сестрами, луной и солнцем. Образовался мостик между этим миром и вихрем энергии. Выделялись светлые пучки, сперва поодиночке, потом их становилось все больше, и устремлялись оттуда во все стороны. Они выглядели как звездные магнолии на пути к богиням, при этом на самом деле они текли назад в мир, которому они принадлежали. Во всей бухте Магнолия люди, испуганно забаррикадировавшись в жилищах, прилипли носами к оконным стеклам, чтобы наблюдать странствие света во всем его великолепии. Хотя они не понимали, что происходит, но инстинктивно чувствовали, что это была надежда. Некоторые искры отлетали далеко, за пределы города-государства на Палайский континент, другие — лишь на расстоянии в несколько домов, но все находили оболочки, которым когда-то принадлежали. В хижинах или на складах, в постелях тех, кто использовал безвольные тела как игрушки, в ангарах и доках, всюду начинали громче биться сердца, кровь ускоряла течение по венам, в безжизненные глаза возвращался блеск. Весь мир содрогнулся, когда тысячи оболочек снова стали людьми, а потом он дрожал, когда тысячи безвольных существ по собственной воле кричали, смеялись или плакали. Божественная магия вернула назад не только потерянные души. Она выступила также и против колдовства забвения, охватившего целые судьбы. Ослепленный сияющей световой магией и напуганный голосами бывших оболочек туман отшатнулся. В этот день, когда солнце, луна и звезды светили сообща, воспоминания пролились дождем. Где-то на Азулиновых островах мать рухнула без чувств, а потом зашлась в рыданиях в спальне своего дома, вспомнив, что у нее есть сын. Мальчик, который любил рисовать и хотел стать художником. Мужчина резко вынырнул из сна, потому что увидел во сне женщину, которой принадлежало его сердце, хотя он забыл ее больше 15 лет назад. А на кухне подгорело мясо, потому что повариха потрясенно уставилась на ладони, ведь этими руками она когда-то держала маленькую сестру и обещала ей, что однажды они вместе отправятся в путешествие. Вернулось так много воспоминаний, что все и не перечислить. Слишком много потерянных душ обрели покой. Слишком много украденных мгновений жизни вырвались из-под контроля и разом устремились назад. В глубинах храма Магнолия, где открыла глаза самая могущественная колдунья своего поколения, раздался главный вопрос. Когда она увидела дракона, то не испугалась, но... Вспомнила брата, подругу, возлюбленного. Собралась с мыслями и... «У меня... получилось?» — пролепетала Зора. Люсьен в слезах обнял ее. «Получилось!» «Ты вернула их всех!»